Солдатня не оставила в покое дом Гёте. В ночь с 14 на 15 октября двое вооруженных до зубов пьяных солдат наполеоновской армии врываются в дом и пытаются проникнуть в жилые помещения. Удалось ли им это сделать? Угрожали ли они жизни Гёте? Мы об этом не знаем ничего. Сам Гёте об этом ничего не говорит. Кристиана же проявила в эту ночь отвагу и решительность. Она сумела выпроводить солдат за порог. Вскоре Гёте получил через Кристиана Готлоба Фойта, который в отсутствии бежавшего герцога управлял делами княжества, приглашение на аудиенцию к французскому императору. Однако приглашение он не принял. В этой ситуации государственный деятель Вемра, тайный советник Йоганн Вольфганг Гёте, думал не о городе, его жителях, а лишь о самом себе. 16 октября, обедая с французским комендантом города, он добился от него охранной грамоты, которая обеспечивала защиту всего его имущества от посягательств солдат. На следующий день полководец-триумфатор покидает Веймар, так не обменявшись с господином Гёте ни единым словом. А великий поэт-триумфатор в тот же день, 17 октября 1806 года, решается на необычный шаг. Он передает веймарскому придворному священнику Иоганну Кристиану Гюнтеру письмо следующего содержания. «За минувшие несколько дней и ночей во мне окончательно созрел давний план. Я хочу, чтобы моя маленькая подружка, которая так много сделала для меня, пережила вместе со мной часы испытаний, стала моей законной женой. Скажите, отец мой, как осуществить это мое намерение? Я хочу, чтобы вы обвенчали нас как можно скорее, в воскресенье или еще раньше». Он торопится. Письмо написано в пятницу, а венчание должно состояться уже в воскресенье. У Гёте было целых 18 лет, чтобы сочетаться со своей маленькой подружкой законным браком. Герцогское правительство в обход предусмотренных в таких случаях правил дает согласие на брак. Венчание состоялось 19 октября 1806 года в ризнице церкви святого Якова, той самой церкви, которую Кристиана посещала в детстве и в которой приняла таинство конфирмации. Почему в ризнице, а не в главном нефе перед центральным алтарем? Потому что таким было настоятельное желание Гёте. Он не хотел привлекать к этому событию внимание города. Все должно было пройти быстро и по самому краткому варианту. Ни колокольного звона, ни органной музыки, ни церковного хора на невесте не было венчального платья со шлейфом. Кристиана была в голубом платье и шелковой камке, жених в темно-синем фраке, таких же панталонах и светлом шелковом жилете. Церемонию проводил Йоганн Кристиан Гюнтер. Присутствовали при этом Август, сын Гёте, его домашний учитель Фридрих Вильгельм Риммер. После церемонии молодожены сели в карету, в которой прибыли в церковь, и из пригорода якобы свернулись в дом на Фрауэнплан. Весть о женитьбе Гёте распространяется по Веймару с быстротой лесного пожара. Мнение почти сплошь отрицательное. Госпожа фон Штейн с крайним осуждением отзывается о том, что Гёте во время грабежей публично обвенчался в церкви своей любовницей. А Шарлотта фон Шиллер, которая никогда не желала Кристиане добра, пишет: «Венчание, скажу я, представляло собой нечто ужасное. В церкви, где днем раньше лежали убитые и раненые, проводить церемонию, которая для любого человека должна стать счастливейшим моментом жизни, у меня такое ощущение, будто я до конца жизни не смогу забыть этого». Карл Август, который передает в собственность Гёте дом на Фрауэнплан, теперь же с соблюдением всех юридических формальностей, ведет себя сдержанно. Газеты же пишут о скандальном событии с нескрываемой извительностью. Лишь мать Гёте из Франкфурта откликается на известие о женитьбе сына с радостью и одобрением. «Желаю тебе в новом твоем положении счастья, благополучия, здоровья», — поздравляет она своего гусеныша. «Ты утешил мое сердце, да хранит вас Бог, примите все мои благословения». Она посылает дорогой доченьке самые сердечные приветы и просит сына, чтобы он передал Кристиане: свекровь ее любит, ценит и уважает. Добрые слова старой дамы, долетевшие из далекого Франкфурта, конечно, стали большим утешением для Кристианы, вознаградив ее за несправедливость и неприятность.